Явление десятое. Классика жанра. На завтра Ника Стародумова не видела. Утром рабочие сцены демонтировали все декорации, и она сновала из зала в кабинет Липатовой и к себе в кассу, исполняя 1000 поручений в час. Каким-то образом за последнее время ее обязанности стали гораздо больше соответствовать должности администратора театра, чем у Реброва, который бесцельно слонялся из угла в угол, а, получив указания от начальницы, кидался исполнять их с излишней торопливостью, а потому все путая и портя. Когда Липатова срывалась на него, сотрясая стены, Ребров вжимал голову в плечи и имел вид настолько жалкий и бессловесный, что Нике становилось больно за него. Помимо этого, она чувствовала свою вину за то, что, по сути, отбирает его работу, сама того не желая. Так что, ко всему прочему, добавились еще и незаметные хлопоты вокруг него, большого ребенка в вытертых брюках и рыжеватом пиджачке, которого так и хотелось напоить чаем или накормить ватрушкой. Услышав очередное приказание Липатовой, данное ему, Ника выискивала способ проверить, правильно ли он все делает, чтобы помочь в случае необходимости или просто проследить, не вмешиваясь, как ангелок на правом плече. Правда, прошлое ангельское мое участие обернулось не лучшим образом. Досадливо морщилась девушка, вспоминая вчерашнюю встречу со Стародумовым и Катей, как-то уж очень стремительно покинувшей категорию безнадежно влюбленных поклонниц. Ребров замечал Никино участие, и хоть и дулся обиженно и смотрел искоса, но от ватрушки и чая не отказался ни разу. Из-за неприятного осадка, оставленного прошлым вечером, Ника постоянно возвращалась к нему в мыслях, а еще отчасти, чтобы не думать об объятиях Кирилла, подаренных ей по ошибке, не иначе. Вот и теперь, когда во время репетиции очередь дошла до появления Улисса, роль которого исполнял Борис, все удивленно поискали Стародумова глазами, неминуемо утыкаясь в бесстрастную маску на лице Липатовой, и не посмели ничего спросить. Лариса Юрьевна схватила текст пьесы и принялась читать реплики мужа, заменяя его. Знала ли она, где он? Наверное, да, иначе перевернула бы вверх дном весь город, а не восседала бы тут, прямая, как будто проглоченный аршин застрял у нее вдоль позвоночника. Распечатывая несколько эскизов премьерной афиши, присланной знакомым художником для утверждения Липатовой, Ника глядела на нехотя рывками выползающие из принтера плотные листы и думала о том, что говорил Стародумов, пока они ждали Катю, устроившись на ковре в фойе. Ника сидела, подтянув ноги к груди и поставив подбородок на удобную выемку колена, словно нарочно придуманную для этого природой. Борис лежал, склонив голову на бок, и совсем изнуренный опьянением, которое все больше сменялось похмельем еще до наступления следующего дня, разговаривал все медленнее и неразборчивее. И вслушивалась Ника лишь потому, что темой разговора стал Кирилл. Мечников, этот пройдоха. Все от него будто башку потеряли. Даже Римке и той мозги снесло. Хотя у нее их, в общем-то, не было отродясь. Даже Лариска моя растаяла. А чтобы Лариска растаяла, ты мне уж поверь, это надо умудриться. Ника стыдливо раскраснелась и тревожно покосилась на актера. Но тот был занят лишь развитием собственной мысли. «Парень он, конечно, не красавец, это уж точно, но с изюминкой, с огоньком. Лариска таких любит. Вон как оживилась, когда он пришел. перья распушила, дура. А он на нее внимания не обратил. Как уж она перед зеркалом вертелась. Кофточек прикупила аж 3 штуки. Только куда ей с цыганкой тягаться? Смех? Нет, я не против этого товарища. Мне он даже нравится, но рисковый. Если уж пошла такая пьянка, думать головой надо, а не одним местом. Составил он Лариске моей бизнес-план. Ну, типа развития театра, премьера, привлечения капитала. Увлекаясь темой, Стародумов стал выражаться довольно складно. И только частое громкое икание портило эффект. Ника принесла ему воды, и он несколькими глотками осушил стакан. И снова икнул. «Ой, так вот, Мечников, это-то все хорошо, ладно, молодец, возьми с полки пирожок. Но потом-то я узнаю, что она кредит оформила в банке, понимаешь? Не иначе, как с его подачи. Грамотей, умник!» Актер не удержался и добавил крепкое словцо, картинно похлопав себя по губам и лукаво блеснул уставшими глазами. «Кредит! Под залог квартиры! А лачуга-то наша, хоть и записана на нее, так ведь я ведь тоже в ней живу. А меня спросить, а? Ни в грош меня не ставит, я тебе точно говорю, как пустое место!» Ника этого не знала. Дело действительно рискованное. Но Кирилл, если это и правда была его идея, мог предложить такое только в случае полной уверенности в успехе всего предприятия и дальнейшем процветании театра. Иначе не стал бы привлекать своих друзей в качестве спонсоров. Он слишком хорошо знает, как дорого обходится авось. Так вот, почему он так печется о том, чтобы спектакль получился как можно лучше. Ника улыбнулась затаенной нежностью и в эту же секунду простила его. То, что ей пришлось вылезти из своей ракушки ради постановки хореографии, отнюдь не самая большая жертва, на которую пошли в этих стенах. Но вот за что я ему буду всегда благодарен, так за то, что это он сплавил Валерку. Помнишь Зуева? Любовничек моей Лариски. Актер? Да ему только зайца побегается на утренники играть. Она думала, я не знаю. Как же? А Мечников его каким-то своим друзьям подсунул сериальчик. Тот и свалил по-быстрому. Не то, что я дурак, сижу тут. «Откуда вы все это знаете?» — не утерпела Ника, несмотря на то, что зареклась поддерживать разговор до прихода Кати. «Они на банкете говорили. Я слышал. Это ведь те же самые друзья, что у Лариски теперь за спонсоров». Здесь Стародумов, конечно, привирал или что-то перепутал. Ведь Валера Зуев ушел из театра на бульваре еще до появления Кирилла Мечникова. Ника как раз хотела прояснить этот момент. Но в театр ворвалась Катя, неаккуратно стуча каблуками, и девушка с готовностью поднялась ей навстречу. Дело было даже не в отсутствии у Лисы на репетиции. Все просто шло из рук вон плохо. Актеры путали текст, налетали друг на друга. В начале 4-й сцены плохо прибитая планка отвалилась от декорации. Стоило Паше Кефаренко повиснуть на ней. Не удержавшись, парень грохнулся плашмя с высоты собственного роста, ударившись подбородком об пол, так что отчетливо клацнули зубы. Лариса Юрьевна взирала на это с едва ли понятной апатией. А в какой-то момент вяло дернула рукой и встала, направилась к выходу из зала. И вмиг осиротевшие актеры доиграли сцену до конца и прервались нерешительно, не зная, вернется ли она. Ника юркнула в коридор. Конечно, все это было не ее делом. но согласившись ставить хореографические вариации, она стала каким-то образом причастна к спектаклю и даже чувствовала свою ответственность за всех этих людей. Постучав костяшками пальцев по косяку, она прокралась в Липатовский кабинет, желая спросить, какие будут дальнейшие распоряжения. Очевидно, никаких. Липатова сидела за столом, уставившись в одну точку прямо перед собой, и кисть ее руки, свесившись с подоконника, изогнулась красиво и безвольно, вся в переплетении лиловых венок. «Лариса Юрьевна!» Та даже ухом не повела, будто не слышала. Ника подошла ближе, хмурясь, и глаза ее выхватили синюю полицейскую кайму и желтый герб на экране монитора. На компьютере была открыта страница сайта с заголовком «Заявление на розыск человека». «Лариса Юрьевна, там ребята...» «Да, сейчас...» Худрук рассеянно потерла лоб унизанными кольцами пальцами. И вдруг подняла на Нику тоскливые, как у бродячей собаки, глаза. Девушка почему-то тут же присела на стул. И прежде чем сообразить, уже держала ее руки. «Скажи, что мне делать?» прошептала Липатова беспомощно. «Что случилось?» «Я... Борис... мой...» Она поднесла ко рту руку, словно пытаясь поймать еще не произнесенные слова, и ткнула в монитор. «Можно уже сегодня написать. Раньше говорили, только через 3 дня, а теперь можно уже сейчас». Ника никак не могла уяснить. Она прочитала официальную информацию. Действительно, о пропаже человека можно заявить сразу, как только это становится очевидно, самым близким. Но при чем тут Борис? «Ты только никому не говори». «Хотя как не говори? Они же будут допрашивать. Наверное. Они же должны всех допросить. Нет? Может, кто-то что-то знает?» И, наконец, собравшись с духом, проговорила. «Борис не ночевал дома». Прозвучало это так просто и обыденно, да смешного. И тем страннее выглядела Липатова, ее растерянность, как будто это она пропала. Ника вздохнула. «Лариса Юрьевна, не надо!» «Говорят, чем раньше начнут искать, тем больше шансов», перебила и зачастила женщина, вцепившись в Никину руку. Ее ногти больно царапали, но хватка была такой крепкой, а сама Липатова такой огорченной, что Ника решила потерпеть. Гораздо важнее было все-таки сказать правду. Но Липатова не давала вставить и слова. «Конечно, мне наверняка скажут, что он взрослый мужчина, и мало ли что бывает, но я-то его знаю». «Много лет. У него был сложный период. Но все это давно в прошлом. Он справился. И сейчас не то время, не та ситуация. Все по-другому. Я чувствую, что-то случилось. Не мог он просто так. У него и друзей-то нет. Все, с кем он общается, служат у нас. Сложно с кем-то поддерживать отношения, когда здесь днюешь и ночуешь». «Мы же все как одна семья. Никого больше-то у нас и нет. Нет, есть еще Свердловы. Но он у них не появлялся. Я звонила, понимаешь?» «Миша говорит, не знает, где он. Вчера на репетиции я его видела в последний раз, и такого никогда не было. Нет, ну, было, конечно, он уходил. Но это было в то время». И телефон у него вне зоны доступа. «Не надо его искать. Он у своей поклонницы. У Кати...» Уф, наконец-то сказала. «Два разных человека. Еще секунду назад Ника могла бы поклясться, что только что познакомилась с настоящей Ларисой Липатовой-Стародумовой, а теперь перед ней оказалась худрук Липатова. Привычная. На лицо легла маска надменности, как оттиск монаршего профиля на монету. Лоб разгладился. Под кожей впалых щек прокатились желваки. Липатова медленно выпустила Никину ладонь и откинулась на спинку кресла. Подумала и положила руки на подлокотники. Девушке показалось, что этим подлокотникам явно не хватает львиных голов, выполненных из дерева какой-нибудь ценной породы, и почувствовала себя обязанной доложить. Вчера они были тут вместе. Точнее, Борис пришел. «Уволь от подробностей!» Липатова повела плечом. «Не хочу ничего знать. Ты можешь просто привести его сюда?» Он ночевал у Катеньки и, судя по виду и запаху, уже опохмелился пивом. После телефонного звонка Ника вышла выглядывать Стародумова на крыльцо театра, как будто могла этим ускорить его приход или просто побаивалась оставаться наедине с начальницей. Так что явление актера заставило ее вздохнуть с явным облегчением. Но чего она не смогла понять, так это то, каким образом она очутилась вместе с ним в пещере дракона и почему не осталась за дверью в благословенном и безопасном театральном коридоре. Они втроем не проронили ни слова. Липатова лишь окинула мужа долгим взглядом, по-режиссерски подмечая детали, и угрожающе двинулась на него. Ника отдала должное Стародумову. Тот не выказал никакого трепета, даже когда супруга подошла совсем близко. Она казалась выше ростом, надвигаясь, словно хищник, со вставшей дыбом шерстью, чтобы выглядеть объемнее и самим видом вселять ужас во врага. Почуяв перегар, ноздри ее затрепетали. «Опять забухал!» Тон на удивление будничный, но никого не обмануть. «Ай, молодца! Доволен с собой, орел!» Ника сообразила, что ее не должно здесь быть, и шагнула к двери. «Стоять!» — негромко и непререкаемо приказала Липатова и повернулась к мужу. «Значит, зрители! Овация! Хочешь зрителей? А вот будут тебе зрители? Давай!» «Играй на публику! Позорься! Меня позорь!» Липатова в два шага достигла двери и, решительно провернув в замке ключ, сунула его в карман кардигана. Ника, обдумывавшая план бегства, обомлела. Пути к отступлению отрезаны, тем более что Липатова тут же перестала обращать на несчастную внимание. «Кажется, супруги припомнили друг другу все, что накопилось за долгую совместную жизнь. Ника предпочла бы не знать всего этого. Как Липатова лечила мужа, знаменитого в прошлом киноактера от запойного пьянства, из-за которого оборвалась его кинокарьера. Как Стародумов закрывал глаза на ее измены. И как Липатова ревновала его к поклонницам, если посудить небезосновательно. Как Стародумов тяготился тем, что вынужден находиться в тени авторитарной жены режиссера, вместо того, чтобы почивать на лаврах. «Кто? Я тиран?» Грамотей выискался. «Да ты меня в грош не ставишь!» — кричала ему жена, не замечая, что даже фразу они выбирают одну и ту же, чтобы выразить взаимное пренебрежение. «А ты ставишь? Ты взяла кредит, нашу квартиру заложила, а меня спросить ты не догадалась? Ты был слишком занят со своей девкой, как ее, Катя? А я спасаю наши задницы, потому что из нас двоих хотя бы кому-то надо соображать башкой». «Башкой? А сама-то до тебя Мечников заколдовал?» — не унимался Стародумов. «Ты с рук у него скоро есть будешь!» и буду. Он сделал все, чтобы мы удержались на плаву. Деньги, связи. Он считает нам бухгалтерию, таскает реквизит, вкалывает до седьмого пота. Он всегда знает, что делать, когда ничего сделать уже нельзя, потому что ему, в отличие от тебя, не все равно. Он искренне болеет за мое дело, а ты таскаешься по бабам. Липатова ткнула Борису в солнечное сплетение пальцем. «По бабам? Да у меня никого, кроме тебя, за все эти годы не было. Таскаюсь, как же!» Но она не слышала. «Этот спектакль станет прорывом, открытием, откровением. Мы перепрыгнем сразу в дамки, дубина тестеросовая. С нами станут считаться». «Ты всегда прикрываешься этим «мы», а думаешь только о себе. Ты даже детей от меня не хотела, поэтому...» «Не поэтому», — холодно проговорила Липатова. «Театр. Вот мой ребенок. Ты мой ребенок. Только успевай носы подтирать и пеленки застирывать». За мимолетную паузу она успела передохнуть и продолжила, сверкая глазами. «Ты можешь валить прямо сейчас. Давай. Я никого не держу. И когда все изменится, а все изменится, после премьеры мы обновим еще несколько спектаклей и, наконец-то, займем то место, которого заслуживаем уже давно, и тебя снова позовут сниматься. Если вместо этого не собьешься в подворотне, не пропьешь свое лицо». «Стародумов, я всегда говорила, что мозгов у тебя, как у курицы, и сдаешься ты в первом раунде, слабак!» Слушая их взаимные упреки, такие отвратительные, даже если в чем-то и правдивые, Ника не могла отвести глаз от обручальных колец, сжимавших их безымянные пальцы. Эти золотистые ободки, наивно призванные являться символом нерушимости и вечного союза, были сейчас как сама безысходность, как безнадежность и растоптанные мечты. Ей вдруг привиделся тот день, когда кольца впервые оказались надетыми на их пальцы. Вряд ли тогда Липатовой и Стародумову могла пригрезиться эта минута. Сколько на планете Земля, вот прямо сейчас, в данный момент, швыряющихся оскорблениями людей, еще недавно думавших, что уж их-то любовь, та самая. Борис и Лариса Юрьевна ненавидели друг друга, не замечая, как похожи в жестах, в словах и яростных гримасах, отраженные, проросшие один в другого, как привыкшие сражаться бок о бок солдаты, и Ника чуть не расплакалась от горечи и обиды на них самих и на весь людской род. Чтобы не слышать их хлесткие слова, призванные уколоть побольнее, она схватила наушники и, отвернувшись, включила первую попавшуюся музыку с липатовского компьютера. Классика. Что-то веселенькое и знакомое по рекламе консервированных овощей. Но от волнения Ника никак не могла вспомнить автора и название. Лишь дурацкую песенку про зеленый горошек и морковку. Ссора все продолжалась, то затихая, то снова раздуваясь из искры в полномасштабный пожар, так что голоса перекрывали музыку. Когда за спиной что-то грохнуло, Ника подскочила и сорвала с головы наушники. Липатова и Стародумов склонились над осколками большой вазы кубка. Ника припоминала этот трофей, привезенный театром с фестиваля в Вильнюсе. Сейчас черно-золотое страшилище из фаянса превратилось в груду битых черепков, но понять, кто именно виноват в содеянном, Ника не смогла. Липатова утомленно обвела кабинет ничего не выражающими глазами. «Ларисик!» Стародумов коснулся локтя жены. У тебя и правда никого, кроме меня, за эти годы не было. Кроме этой, которая сейчас...» Липатова обескураженно покачала головой, и из ее горла вырвался звук, отдаленно напоминающий хихиканье. «Обезьянка, иди ко мне!» Он притянул женщину к себе и опасливо, как змеиного клобука, коснулся ее эбеново-черных волос. Ника пожалела, что сняла наушники слишком рано.